Десятая глава. Через миллион лет после столкновения. С тех пор, как закончилось царствование нептичьих динозавров, ночи не такие, как прежде. В темном лесу все еще слышны крики пернатых. Нисходящие ноты «у-у-у» возвещают темные часы, когда ночные птицы заводят свои песни. Сигнал — прием. Сигнал — прием. Проверка связи, которая позволяет невидимым птицам знать, где находится каждая из них и где проходят незримые границы территории. Этот шум — лишь мелкая помеха для иконодона, принюхивающегося к лесной подстилке. Птицы сидят на ветвях над головой, но упитанные птенцы — недосягаемы для всеядного животного величиной с немецкую овчарку. У него нет когтей, чтобы взбираться по грубой коре деревьев. Прижав нос к земле и не переставая изучать запахи, млекопитающее ищет еду в другом месте. По сравнению с позднемеловыми хищниками, эоконодон был бы тираннозавру на один зуб. Даже самый крупный пушистый четвероног весил чуть больше 30 килограммов в мокром виде, обычном состоянии в душных лесах. Но времена тираннозавров давно прошли, не говоря уже о гадрозаврах, рогатых динозаврах, анкилозаврах, рапторах и прочих грозных ящерах. Все, что осталось от динозавров, это болтливые птицы. Сейчас эоконодон – крупнейшее плотоядное млекопитающее. Единственные мясоеды, превосходящие его по размеру, курносые крокодилы, которые греются на берегах рек и неподвижно лежат в воде цвета чая с бесконечным терпением, ожидая подходящего момента, чтобы сомкнуть челюсти на зазевавшейся жертве. Миллион лет назад млекопитающих, подобных эоконодону, не было. Не существовало их и в течение длительного времени после того, как наш косолапый охотник пробирался через освещенный луной подлесок. Эоконодон — мезонихит, представитель группы млекопитающих, получивших название «волки с копытами». На лапах этих острозубых животных нет притупленных когтей, подходящих для долгих забегов, вроде тех, которыми в будущем обзавелись настоящие волки. Нет у них и изогнутых острых когтей, чтобы хватать добычу, таких как у кошек. Вместо этого лапы эоконодона оканчиваются тупыми, покрытыми кератином наростами, которые обеспечивают сцепление с размокшей лесной подстилкой. Но укус у эоконодона гораздо мощнее, чем можно было бы предположить, глядя на этого миловидного пухлого зверька. Челюсти млекопитающего длинные, похожие на собачьи, с большими коническими клыками сверху и снизу. Это не новое изобретение для млекопитающих. Они имели дифференцированные зубы с момента своего возникновения более 150 миллионов лет назад. Но эоконодон стал одним из первых, кто обзавелся новейшим зубным вооружением. Теперь, когда гиганты-динозавры перестали хозяйничать в курятнике и сдерживать рост млекопитающих, мелкие всеядные животные получили шанс увеличиться в размере и расширить свой рацион, в том числе за счет других млекопитающих. Ниша хищника оказалась свободна, и эоконодон оказался одним из первых, кто ее занял. При этом для линии млекопитающих, которые становились все более крупными и от которых произошел эоконодон, сила челюстей была важнее умственных способностей. С виду эоконодон напоминает помесь собаки и енота. От узкой морды череп млекопитающего расширяется к задней части челюсти. Но если бы нам удалось заглянуть внутрь его головы, то мы обнаружили бы там больше мышц, чем серого вещества. Мозг эоконодона, как и у всех палеоценовых млекопитающих, относительно невелик. Центр нейронного управления организмом находится в небольшом островке кости за глазами. Другими словами, современная домашняя кошка легко перехитрила бы Иоканодона. Но там и тогда, когда жил этот зверь, сила укуса была важнее. Скуловые кости Иоканодона широко выступают из челюстей, а в черепе есть два крупных отверстия, через которые проходят мышцы, закрывающие челюсть. Это проемы для жевательных мышц, чьи сокращения и расслабления позволяют разделывать добычу и с хрустом размалывать кости коренными зубами. Хотя зубы Иоканодона не совсем такие, как у более поздних хищников. Например, у него нет ножницеобразного прикуса, который впервые появился у кошек и собак. Этот зверек, конечно, способен загрызть почти любого из соседей. Но даже великие мясоеды мезозоя появились только через миллионы лет эволюции. Приземистый силуэт Иоканодона вполне оправдан. Ведь всего миллион лет назад его предки сновали по меловым лесам в поисках насекомых и ящериц, пытаясь избежать загнутых когтей рапторов и страшных челюстей молодых тираннозавров. Это млекопитающее – полноценное и удивительное создание, и в то же время это часть эволюционного континуума. Некоторые его признаки – пережитки прошлого. Наряду с зубами, способными пережевывать мясо, даже если они не были специально для этого предназначены, уши Иоканодона круглые и маленькие. У него нет крупных подвижных ушных раковин, как у собак и кошек, которые помогают этим хищникам засечь добычу. Вместо этого Иоканодон больше полагается на запахи, как и его предки. Обонятельную луковицу в передней части мозга отличают сравнительно большие размеры. Именно здесь обрабатываются невидимые ароматы, которые прокладывают маршруты через влажные джунгли. Иоканодону остается только идти туда, куда подсказывает его нос. Однако в эту ночь подходящую добычу найти трудно. Иоканодон подходит к поросшему лесом берегу и трусит вдоль ручья. Блеснул серебристый лунный свет, отраженный от мокрой спины черепахи с мягким панцирем. Это была бы легкая добыча, но в темноте можно наткнуться на затаившегося крокодила. Укус даже мелкого крокодильчика может причинить боль или увечье. Млекопитающее продолжает путь, втягивая воздух мокрым носом, чтобы уловить острый запах какого-нибудь другого млекопитающего, а может, спелой мягкой туши, гниющей на лесной подстилке. Изголодавшееся животное ковыляет дальше, а его поиски становятся все более безнадежными. Иоканодон чует, где была добыча, но каждая попытка оканчивается ничем. Многообещающий запах карсиоптиха – коризофус. Млекопитающего примерно того же размера, но предпочитающего есть листья, а не мясо, привел лишь к небольшой кучке обглоданных веточек и недоеденных листьев. Запах гниющей речной черепахи обернулся находкой следов другого Иоканодона. Голодный скиталец приседает над тропинкой, задирает хвост и трется о песчаную землю. Если бы здесь не успели побывать другие Иоканодоны, ему повезло бы больше. На мгновение в листве затрепетал теплый ночной ветерок. Что-то прямо над головой привлекает его внимание. С низкой ветки свисают длинные тонкие стручки, этакие ботанические скобочки, прикрепленные к тонким ветвям, покрытым листвой. Они пахнут как-то по-новому. Хотя Иоканодон не прочь добавить листву в свое меню, никакое растение не сравнится с ароматом мяса карсиоптиха. Но в этих стручках есть что-то такое, что заставляет зверька отступить на шаг, оттолкнуться передними лапами, удерживая равновесие на задних лапах и хвосте, и раскусить один из них. Сам по себе он невкусный. Он жесткий, волокнистый и неприятный. Но внутри спрятан сюрприз. плотные упругие горошинки, чем-то напоминающие мясо. Эоконодон отступает и срывает еще один стручок, на этот раз придерживая его и поспешно разрывая, чтобы добраться до более вкусного угощения внутри. Точно так же, как мезонихиды, новая форма жизни на Земле, новинка и это блюдо. Это одно из самых первых бобовых. Растения пострадали от мелполиогеновой катастрофы не меньше, чем другие формы жизни. Какими бы стойкими и вечными они ни казались, им тоже пришлось бороться за выживание во время пожаров и последовавшей тьмы. Как и для млекопитающих, катаклизм стал для лесов перезагрузкой. И теперь у покрытосеменных есть преимущество. Миллионы лет цветковые растения противостояли господству хвойных и их родственных видов. Борьба шла за каждый клочок земли в мезозойском лесу. Все, от солнечного света до питательных веществ в почве, влияло на то, кто сумеет закрепиться и размножиться. На этом фоне с восхождением цветковых растений возникли условия для появления бобовых. Не все растения одинаково питательны. Некоторые грубые, волокнистые и не содержат почти никаких питательных веществ. Другие сладкие и сахаристые, приятные на вкус. Но эоконодону на них долго не протянуть. Еще растения часто вырабатывают средства защиты. Жгучий сок, жалящие волоски или богатые кремнием листья, о которые быстро стираются зубы, чтобы уберечься от голодных животных. Одни растения питают, другие раздражают. Млекопитающим приходится быть разборчивыми, чтобы не набить брюхо жесткими листьями, которые еще попробуй перевари. Эоконодон сделал мудрый выбор. Внутри жесткого стручка находятся бобы, в которых белка раз в 10 больше, чем в жалких пучках травы вдоль ручья. Не то чтобы зверек задумывался о питательной ценности или подобных вещах. Бобы просто вкусные, а их новизна служит прекрасной приправой. Но то, что это растение здесь растет, хороший знак на будущее для млекопитающих, предвестник грядущих событий. Жизнь на широкую ногу не бывает бесплатной. Ограничения, компромиссы и вопрос, как подзаправиться, все играет роль. Во времена расцвета динозавров по-настоящему большие внушительные размеры зависели от нескольких факторов. Все динозавры откладывали яйца и начинали жизнь маленькими. Отдавая вынашивание на аутсорс и избегая вынашивания растущих внутри них детенышей, динозавры не имели ограничений на размер потомства. К тому же у многих крупнейших динозавров были облегченные кости. Целая система воздушных мешочков, расходящихся словно корни от их дыхательной системы и обеспечивающих костям легкость при сохранении прочности. А у крупнейших видов, травоядных, достигавших более 30 метров в длину и весивших более 70 тонн, появились длинные шеи, увенчанные головами, действующими как садовые ножницы. Они срезали растительность, которую заглатывали целиком, а перерабатывалась она уже в желудке и кишечнике. Все это анатомическое оборудование – было важно в ту эпоху, пока не получили распространение покрытосеменные растения. Цветковые растения появились только к концу эпохи динозавров, а большую часть мезозоя основным доступным кормом были папоротники, саговники и хвойные деревья, которые не отличаются калорийностью. Гигантским травоядным приходилось есть, есть и еще раз есть, чтобы прокормить свои огромные тела и нарастить мясо, необходимое, в свою очередь, для пропитания более крупных хищников. Эоконодон, его родственники и преемники не могут идти тем же путем. Их эволюция пойдет иначе. Хотя некоторые млекопитающие однопроходные все еще откладывают яйца, это просто эволюционные пережитки прошлой эпохи. Некогда вездесущие и сумчатые тоже сильно пострадали от массового вымирания, так как стало гораздо меньше видов животных, вынашивающих детенышей в своих сумках. Пришло время плацентарных, таких как эуканодон, которые вынашивают потомство внутри тела. Своих наибольших наземных размеров звери достигнут еще только через 40 миллионов лет. Но вынашивание детей внутри тела устанавливает нижний предел размеров млекопитающих. Чтобы плацентарные млекопитающие становились крупнее, они должны вынашивать все более крупное потомство. А это требует более длительной беременности, в процессе которой увеличивается вероятность, что что-то пойдет не так. Младенцам внутри уютно и безопасно. Но большие животные получаются из больших детенышей. А их более крупные тела работают в горячем режиме. Эуканодон и его соседи-млекопитающие – эндотермы. Их организм вырабатывает тепло и тем самым поддерживает постоянную высокую температуру тела. Млекопитающим не нужно с утра лежать на солнце, чтобы согреться, как крокодилам или мелким вкусным ящеркам, которых эуканодон норовит схватить, пока рептилии совершают свой неторопливый утренний ритуал. Млекопитающие всегда быстры, всегда наготове, но такая активность требует больше топлива. Просто объедать все растения поблизости бесполезно. Чтобы получать больше питательных веществ за каждый укус, млекопитающему нужна богатая энергией пища, и она нужна каждый день. Если наесться от пуза, то эуканодон может продержаться день-другой. Но топливо расходуется быстро. Без достаточного количества салата в окружающей среде возможностей для роста практически нет. Вот почему появление простых неприхотливых бобов так важно. Они дают энергию для движения, энергию для размножения, энергию для роста. Вся животная жизнь на Земле держится на щедрости растений. Даже насекомые наслаждаются дарами палеоценового леса. Листья многих растений покрыты витиеватыми закорючками, характерным признаком насекомых-минеров, которые прогрызают ходы в листве. Насекомые, которые начинали жизненный путь таким образом, многочисленные мухи и жуки, сильно пострадали от опустошения меловых лесов и продолжительной зимы. Хотя широкомасштабного вымирания членистоногих не произошло, виды, привязанные к определенным растениям, погибли. Но эволюция насекомых любит повторяться. И хотя многие виды насекомых, чьи личинки питались листвой, исчезли, на их месте возникли новые. Как раз одна такая личинка трудится над листом платана, медленно прогрызая путь сквозь обширную, испещренную прожилками листовую пластину. Если насекомое выживет, то оно в конце концов завернется в шелковый кокон, окуклится и превратится в мотылька, порхающее насекомое с жирным брюшком, которое мелкие лесные зверьки наверняка сочтут сытной, хотя и несколько пыльной закуской. Но сейчас маленькая гусеница просто жует и проделывает неровную широкую канавку вдоль жилки листа, уютно устроившись в его защитных слоях. Защита, конечно, так себе. Сюда могут прилететь паразитоидные осы, и если они обнаружат гусеницу, то отложат яйца прямо в ее теле. Личинки ос вырастут, убьют хозяйку и, в конце концов, вырвутся из тела гусеницы прежде, чем та успеет покинуть свою уютную камеру. Звучит ужасно, но все же это еще один признак того, что мир быстро восстанавливается после разрушений, произошедших миллион лет назад. Личинка мотылька – не пережиток мелового периода, а новый вид, возникшей уже в палеоцене. Оса тоже выживает лишь потому, что есть личинки минеров, на которых она паразитирует. Каждый компонент экосистемы – платан, листоед, оса – связан с другими, а значит, вновь образуются сложные взаимозависимости, которые разрушились при столкновении с астероидом. Естественно, эоконодону нет дела до крошечного поедателя листвы над головой. Ему лишь бы набить брюхо, пусть даже растения и не так вкусны, как свежее мясо. Наконец эоконодон насытился. Он в последний раз вылизывает пустой стручок, лежащий между его широкими лапами, в надежде уловить остатки вкуса. Не так сытно, как свежее мясо, нет, но сойдет. И к тому же бобовые стручки не убегают. Он подтягивается, запрокинув голову и широко раскрыв пасть. Его гибкий нос задирается вверх, еще больше обнажая длинные конические клыки. Где-то поблизости, в недосягаемости этих зубов, верещит какой-то крошечный зверек, подает сигнал тревоги. Эоконодон поднимает голову. Наверху, на тонкой ветке, сидит, раскачивая ее, встревоженный маленький зверек, похожий на помесь землеройки и белки. Пургаторий. Пигаториас. Зверек снова верещит, на этот раз подольше, и ему отвечает другой пургаторий, невидимый в ночной темноте. Эоконодон фыркает и отворачивается от раздраженного существа. Пушистый комочек слишком далеко, чтобы его можно было достать, так что нечего было поднимать шум и шерсть дыбом из-за хищника на лесной подстилке. Еще раз фыркнув и тряхнув широкой мохнатой головой, эоконодон уходит. В ночной темноте начинают проглядывать серо-голубые нотки. Близится утро. Пора немного прикорнуть. Но самке пургаторию не до сна. У нее полно других дел. Еще несколько раз взмахнув хвостом, она подбегает к стволу дерева и шныряет в дупло. Фух, они еще тут. Две крохотные точки, покрытые тонким мехом, ее детеныши. Она обнюхивает их, облизывает и ложится, прижавшись теплым мягким брюшком, к свернувшимся калачиком детенышам, которые представляют собой нечто новое для нашего мира – отряд приматов. Древнейшие приматы не стали дожидаться, пока тираннозавр, птерозавр и им подобные сойдут с эволюционной сцены. Около 67 миллионов лет назад каких-либо надежных свидетельств находок приматов в меловом периоде в настоящее время нет. Когда век динозавров, казалось, должен был растянуться на многие эпохи, по деревьям начали бегать млекопитающие нового вида. Они чем-то напоминали древесных землероек. Длинные пушистые хвосты, треугольные мордочки с зубами, одинаково пригодными для ловли насекомых и пережевывания фруктов, и когтистые хватки и конечности, способные поворачиваться в разные стороны и цепляться за кору деревьев. Это были первые пургатории, крохотные обитатели крон деревьев и впервые появившиеся на Земле представители приматов. Они легко могли погибнуть в катаклизме, вызванном астероидом. Пургатории, по сути, были привязаны к деревьям. Маленьким приматам нужны были дупла для сна, фрукты для еды, а также насекомые, которые прятались среди листьев и ветвей. Жилища пургаториев стали хворостом в печи, в которую превратилась тогда земная атмосфера, а лесной пожар поглотил большую часть того, что осталось. Многие приматы погибли. Но выживших оказалось достаточно, чтобы продолжать размножаться и находить пропитание на руинах старого мира. Там, где погибли могучие аламозавры и хитрые атроцерапторы, пургатории каким-то образом выжили. Маленький примат – не обезьянка. У пургаториев нет противостоящего большого пальца. Они даже не особенно смышленые по сравнению с другими млекопитающими того времени. Глядя на пургаториев, Если не знать, кто последует за ними, можно подумать, что это просто мелкое суетливое насекомоядное, каких много было и до, и после него. Но у нас есть привилегия знания. Эта самка Пургаторий вместе со своими малышами оказалась в целости и сохранности и является одним из старейших представителей семейства плезиодепиформ, похожих на белок-приматов, которые стали заселять верхушки деревьев, когда животные вроде эоконодона и корсиоптиха сделали домом лесную подстилку. В Пургатории нет ничего такого, что объясняло бы, почему его история со временем станет такой важной. Мелкие млекопитающие жили на деревьях и ловили насекомых уже миллионы и миллионы лет. Когда земля изобиловала динозаврами, деревья были относительно безопасным убежищем. По крайней мере, здесь было полно укромных местечек и путей к бегству, сориентироваться в которых было не под силу даже пернатым динозаврам. Самка Пургаторий была всего лишь одной из тех, кто пережил эпоху динозавров. Она сумела удержаться на верхушке дерева до следующей великой главы истории жизни. Она, млекопитающая, оказавшаяся в нужном месте в нужное время. И при этом ей не требуется конкурировать за все хрустящие сладкие лакомства на деревьях. Все они для нее. Она не специализируется на каком-то одном виде жуков или фруктов. Ее метаболизм ускоряется. Ей приходится есть даже чаще, чем эоконодону, особенно учитывая пару детенышей, которым почти все время нужно молоко. Она берет от своего мира все, что может, и обращает это в необходимую ей энергию. Но этот палеоценовый мир трудно назвать раем. Здесь есть свои угрозы. Хотя ей и не стоило опасаться эоконодона, маленькая самка Пургаторий и раньше просыпалась от того, что к ней в дупло заглядывали большие блестящие глаза и длинный острый клюв. Ящерицы и змеи, на которых не обращали внимания более крупные звери, тоже порой заползают к ней на порог. Громкие крики и пара быстрых укусов за чешуйчатую шкуру заставляют их отступить. Чтобы выжить, приходится проявлять бдительность. Хотя бы это она передаст потомкам. Они не пробудут с ней долго. Когда они окрепнут настолько, чтобы самим добывать себе пищу, она начнет щипать их, визжать и прогонять от гнезда, как она делала с предыдущими отпрысками. Не то чтобы она их разлюбила, просто так ей велит эволюция. Естественный отбор благоприятствует этим приматам, если они отваживаются уходить далеко от дома, спариваются с потомством из других семей и создают новые смеси генов, которые в дальнейшем будут видоизменяться в поколениях. Но пока именно она может быть их миром, теплом и пищей, всем, чего малышам не найти больше нигде. Впрочем, в эту минуту расцвет млекопитающих вовсе не гарантирован. Мир восстанавливается, снова превращаясь в роскошную и разнообразную голубую и зеленую планету, но то, что ни птичьих динозавров и птерозавров больше нет, не обязательно означает, что млекопитающие будут безраздельно властвовать. Сохранилось множество рептилий, от мягкотелых черепах, высовывающих свои остроносые мордочки из ручья, до обладающих клювами птиц. И они вполне могут начать вторую эпоху рептилий. Массовые вымирания не предопределяют победителей. Да и нет в этом лесу такого понятия, как победа. Когда глобальная катастрофа обрывает один эволюционный танец, нарушив его темп, начинается другой танец, и неизвестно, кто в нем будет ведущим. Но великое возрождение рептилий маловероятно. После столкновения остались совсем не такие рептилии, какие были в Триасе, а во многом гораздо более специализированные формы с особыми ограничениями, которые не дадут им легко эволюционировать в животных вроде тираннозавра, эдмонтозавра или аламозавра. И хотя птицы — это динозавры, которые выжили, они не смогут воссоздать ошеломляющее разнообразие форм своих родственников в мезозое. Все птицы в этом лесу, все сохранившиеся виды умеют летать. Это последние выжившие из целого ряда крылатых порхающих динозавров, отличающихся беззубыми клювами, отсутствием хвоста и цепких когтей, так как их пальцы превратились в крылья. Чтобы парящие и щебечущие птицы снова превратились в нечто вроде своих родственников, им потребовались бы серьезные эволюционные изменения. Во-первых, некоторым птицам пришлось бы стать более наземными, приспособленными к эффективному передвижению по земле, а не по воздуху. Эти изменения действительно произойдут и станут шагом в направлении некоего подобия тираннозавра. Аналогично этим наземным птицам придется стать крупнее, чтобы конкурировать с млекопитающими современниками и защищать гнезда от воров. Еще одно изменение, которое будет происходить то здесь, то там. Но тут факторы анатомии и экологии начинают загонять птиц в рамки. Птицы давно утратили свои длинные костистые хвосты. Это серьезное препятствие, которое не дает птицам стать похожими на многих четвероногих динозавров мезозоя. Ведь хвост играет роль балансира, помогающего держать равновесие и маневрировать на бегу. К тому же птицы уже не могут обзавестись зубами или когтями. Гены для этого оружия у них все еще есть. Но из-за мутаций они отключены и со временем медленно деградируют. Нет такого эволюционного переключателя, который мог бы вернуть их обратно. У некоторых птиц клювы будут эволюционировать, приобретая зубоподобную форму, а отдельные особи сохранят когти, позволяющие им взбираться на деревья, но хватательные лапы рапторов и ужасающая пасть тираннозавра не разовьются уже никогда. Когда птицы вырастают большими, особенно там, где мало наземных млекопитающих, способных их съесть, они делают это по-своему, а не возвращаясь к природе мезозойской эпохи. А как насчет остальных рептилий? Хомсозавров, ящериц, змей, черепах и крокодилов. Некоторые из них со временем и правда вырастут до колоссальных размеров. Примерно через 5 миллионов лет после описываемого момента в других палеоценовых лесах появятся змеи и крокодилообразные длиной до 10 метров, болотные жители, обитающие в душной глобальной теплице. Но это само по себе объясняет их загадку. Выжившие рептилии – это виды, которые умели прятаться в норах или были полуводными и в основном эктотермами. Температура их тела зависела от окружающей среды. Чтобы стать активными и теплокровными, им пришлось бы пережить существенные изменения. Для динозавров, например, тот факт, что их предки стали маленькими, питались насекомыми и были покрыты перьями, связан с их быстрым метаболизмом, обеспечившим им больше эволюционных возможностей после вымирания их экологических конкурентов. Но сейчас, даже спустя миллион лет после начала палеоцена, любая рептилия, претерпевающая такие изменения, столкнется с угрозой со стороны теплокровных млекопитающих, которые расселились уже повсюду. Многие рептилии сохранились благодаря медлительному полуводному образу жизни, и чтобы конкурировать с млекопитающими, им пришлось бы пройти через множество изменений, которые могут оказаться невозможными, когда леса уже полны зверья. Впрочем, некоторые крокодилообразные действительно пройдут через такие изменения, снова станут наземными хищниками. Имеются в виду южноамериканские сибикозухи. Они смогли стать наземными хищниками из-за отсутствия на этом изолированном континенте плацентарных хищников с ногами-колоннами и зубами-ножами. Но в долгосрочной перспективе они окажутся скорее модным поветрием на фоне массового размножения млекопитающих. Для птиц и полуводных рептилий требуется больше эволюционных шагов, чтобы занять главное место на экологической сцене, которая раньше принадлежала не птичьим динозаврам, а млекопитающие достигли этого быстрее, как это сделали предки динозавров, когда вымерли протомлекопитающие. Но было бы ошибкой сосредоточиться на наследии только выживших позвоночных. Эти существа имеют смысл только в контексте экологии. А возможности, каких раньше не было, млекопитающим предоставило именно распространение лесов, особенно цветковых растений. Рост кайнозойского мира и всего, что будет в нем процветать, строится на фундаменте леса. Эта история началась задолго до мелпалеогенового вымирания, в раннем мелу, когда покрытосеменные растения только-только появились. На протяжении почти всей истории млекопитающих цветковых растений не существовало. И даже в раннем мелу, когда они появились, то были не так уж распространены. Массовое вымирание – вот что позволило им по-настоящему расцвести. А вместе с цветковыми растениями пришли насекомые. Млекопитающие должны быть благодарны насекомым как минимум по двум причинам. Во-первых, чем больше насекомых, тем больше хрустящей пищи. По мере того, как палеоценовые насекомые проходят свою собственную эволюционную радиацию, заменяя исчезнувшие виды и приспосабливаясь к перетряскам в лесу, они порождают новые виды и вновь начинают заполнять мир. У них свои собственные экосистемы и сложные взаимосвязи. Новые виды листьев дали новые возможности для травоядных насекомых, которыми питаются хищные насекомые, и, соответственно, для млекопитающих. Последний общий предок плацентарных млекопитающих, по сути, имел 5 функциональных копий гена, регулирующего выработку ферментов, расщепляющих хитин, из которого состоят экзоскелеты насекомых. Многие палеоценовые звери унаследовали это свойство и радостно воспользовались предложенным им шведским столом из беспозвоночных. И многие из них отлично справляются с насекомыми благодаря особой форме режущих, дробящих зубов. У многих выживших млекопитающих, особенно у плацентарных, есть так называемые трибосфенические маляры. Название сложное, но значение простое. Трибосфенические маляры – это щечные или жевательные зубы с тремя вершинами. Если хотите терминологии, то они называются паракон, протокон и метокон. Базовая форма, которая появилась у млекопитающих еще в мезозое, имеет режущую и дробящую части, что открывает разнообразные возможности для питания. У других древних млекопитающих зубы не такие. У мультитуберкулят, таких как маленькая мезодма, устройство зубов было очень сложное. Ее зубы очень хорошо раздавливали или перетирали, но не так хорошо резали, а это полезно при жевании листьев или мяса. У других древних млекопитающих были так называемые симметродонтные маляры, которые хорошо режут, но неважно перетирают. Так вот, новые типы зубов могли развиться чуть ли не из любого из этих, не хватало только эволюционного толчка. Но как птицы не могли легко вернуть себе трон тираннозавра Рекс, или крокодилы не могли снова немедленно начать хозяйничать на суше, точно так же, при наличии коренного зуба, приспособленного к одной функции, выполнение других функций означает необходимость дополнительных шагов. Млекопитающие с режущими коренными зубами могут быть достаточно разнообразными, чтобы некоторые из них лучше других измельчали пищу, и этот признак мог бы усилиться со временем. Но потребовался бы более долгий переходный период, чем в случае млекопитающих, которые уже умеют и срезать, и перетирать пищу, как им заблагорассудится. Тот факт, что многие выжившие мезозойские млекопитающие, которые теперь бурно размножаются в палеоцене, обладают именно трибосфеническими коренными зубами, означает, что увеличивается диапазон форм зубов, поведения, видов пищи и других возможностей, связанных с питанием. Некоторые млекопитающие лучше приспособились к тому, чтобы разделывать плоть. Другие срезали листья. Третьи перетирали семена и другую твердую пищу. А еще какие-то делали все понемногу. Не говоря уже о том, что те или иные формы зубов связаны с различными способами жевания. В отличие от большинства нептичьих динозавров, млекопитающие пережевывают пищу, перетирая ее на мелкие кусочки, прежде чем проглотить. Для этого потребовалось, чтобы их зубы, челюсти и мышцы изменились со времен позднего мелового периода. В частности, некоторые млекопитающие с новыми зубами научились особым образом двигать челюстями, чтобы перетирать пищу. Важное умение для тех, кто питается растительной пищей, позволившее травоядным и всеядным питаться эффективнее, а значит становиться крупнее. Хотя предки палеоценовых млекопитающих выжили благодаря удаче, их признаки несли сильный потенциал и привели к новым возможностям, воспроизвести которые динозаврам было бы гораздо труднее, если вообще реально. Древний признак, который был у млекопитающих уже миллионы лет, в палеоцене дал им то преимущество, которое было им так нужно. С таким снаряжением млекопитающие были готовы максимально использовать буйство лесной зелени, подобного которому мир еще не видел. До возникновения покрытосеменных способ воспроизводства растений в значительной степени зависел от удачи. Хвойные деревья выпускают пыльцу в воздух, и если повезет с направлением ветра, то часть пыльцы одного дерева попадет на женскую шишку другого дерева, оплодотворит ее и даст семена, а затем эти семена прорастут. Здесь сами растения не участвуют в процессе активно, а скорее зависят от случая. Но когда возникли покрытосеменные, они начали вести себя иначе. Они научились, по сути, обманывать животных, особенно насекомых, чтобы те выполняли за них часть грязной работы. Пожалуй, я не совсем правильно выражаюсь. Растения не знали, что делают. У них не было коварного плана использовать жизнь общественных насекомых и порхающих мотыльков в своих целях. И все же начало развиваться эволюционное партнерство между растениями и насекомыми. Цветковые растения цветут, а цветы, в которых содержатся мужские и женские гаметы, привлекают насекомых. Покрытосеменные, которые по чистой случайности приобрели определенный цвет или запах, могут быть более привлекательными. Тогда насекомые будут чаще садиться на эти растения, повышая вероятность того, что чуть более яркие и душистые растения передадут свои признаки следующему поколению с большей вероятностью, чем невзрачные. По чистой случайности растения изобрели рекламу. Это открыло массу новых возможностей для насекомых. Привлеченные цветами и запахами, они думали, что бесплатно получают нектар или другую пищу, а сами переносили пыльцу и оплодотворяли следующее растение того же вида, на котором остановились. Фрукты тоже сыграли свою роль. Фрукты – еще одна эволюционная случайность с далеко идущими последствиями. Изначально они появились, чтобы защищать семена и создать для них запас энергии в виде сахаров, когда семена упадут на землю. Но насекомые, а со временем и другие животные тоже заинтересовались фруктами. Насекомые могли использовать плоды, да и другие части растений для выращивания потомства. Млекопитающие птицы, со своей стороны, ели вкусные плоды, и обработанные желудочными соками семена выходили из них уже вместе с удобрениями. Понемногу складывались новые экологические взаимосвязи. Более того, некоторые растения стали извлекать выгоду из такого хищничества, так что растения с более сладкими, менее раздражающими плодами стали размножаться, хотя немало осталось и ядовитых, и неприятных, не без помощи животных. Со временем пищи становилось все больше. Появились новые растения, приносящие невиданные прежде разнообразные плоды. Появились новые виды насекомых, чья жизнь была связана с растениями, и они сами по себе были питательной едой. Разнообразие порождало еще большее разнообразие. Каждый вид немного влиял на другие в своей среде обитания. Биологические виды не изолированы друг от друга. Ни один вид сам по себе не является самодостаточным. Каждый – это выражение взаимодействия между организмами в окружающей среде. И каждый не ограничен рамками таксономии, а представляет собой точку взаимодействия между организмами. Что было бы с эоканодоном без бактерий в кишечнике или паразитов в его мехе? Кем бы он был без мяса черепах, которым питается, или без горьких ягод, которые он тоже продолжает есть? Без тени деревьев над головой или без бактерий и насекомых, которые перерабатывают его помет? Любой организм – это узел, связанный с окружающими его организмами и зависящий от них, даже если между ними нет прямого взаимодействия. Деятельность даже одного организма затрагивает другие организмы, а те влияют на третьи. В результате в каждый жизненный момент возникает целая невидимая сеть возможностей, образуя нить самой жизни. Чтобы млекопитающие могли процветать, палеоценовые леса должны были тянуться ввысь. В лесу больше места для жизни, чем на открытой, поросшей папоротником равнине. Сами посудите. На лугу, где растут в основном папоротники и низкорослые растения, для млекопитающих выбор не так велик. Млекопитающие могут рыть норы, могут охотиться на насекомых, могут вырасти большими и питаться растениями. Но там некуда залезать. Нет фруктов, которые можно есть. Нет деревьев, на которых можно устраивать жилище. Открытая территория, по сути, создает среду обитания на трех уровнях – под землей, на поверхности земли и со временем, когда на сцене появятся летучие мыши, в воздухе. А в лесу уровней много. Обитающие в кронах деревьев млекопитающие не такие, как те, что предпочитают нижние ветви и которые, в свою очередь, отличаются от тех, что живут на земле, а последние, соответственно, отличаются от роющих норы. Даже на одном и том же уровне, например, на земле, есть разные виды пищи. Есть невысокие растения, плоды и семена, падающие сверху, и, конечно, другие млекопитающие. Так экосистемы становятся все более сложными, взаимопроникающими, обволакивающими друг друга. Лес дает больше возможностей для разных движений. Можно рыть, скакать, карабкаться, бегать, ползать, чего нет в открытых местообитаниях. Это адаптивный котел, через который должны были пройти млекопитающие, чтобы подготовиться ко второму великому эволюционному этапу, этапу восстановления и фундаментальных изменений. И, как ни странно, тесные леса позволяют появиться более широкому диапазону размеров тела. Здесь больше ресурсов. Более питательная пища, например, насекомые и фрукты, встречаются здесь чаще, чем на открытых территориях. Поэтому многие виды, живущие на открытой местности, относительно невелики. Крупные же представители открытых ландшафтов – это обычно пасущиеся травоядные, которые могут позволить себе поедать порцию за порцией низкокачественного, малопитательного корма, так как физиология меняется с увеличением размера. С точки зрения способов питания, передвижения и добывания средств к существованию, леса порождают большее количество и разнообразие видов. Форма леса задает форму эволюции млекопитающих. Теплый климат и обилие осадков позволяют лесам расти круглый год. Они образуют множество местообитаний, создающих возможности и взаимодействия, которых иначе не могло быть. В тропическом лесу может жить больше отдельных животных, чем на лугу аналогичной площади. Такие кардинальные изменения не происходят мгновенно. На них требуется время, миллионы лет. Специализация часто складывается в процессе взаимодействия и взаимного экологического давления. Отдельные млекопитающие конкурируют с другими млекопитающими за один и тот же вид вкусного растения. Они могут продолжать соперничать и становиться более специализированными, раньше чуять пищу, эффективнее ее переваривать, снимать защиту, или они могут переключиться на что-то другое, другой источник пищи или даже стать всеядными, сочетая плюсы обоих вариантов. Правильного ответа нет. Есть только выживание. Все это я веду к тому, что раннепалеоценовые млекопитающие еще не специализировались на чем-то одном. В отличие от динозавров, они не обзавелись экстремальными приспособлениями для самообороны, для перемалывания костей, для быстрого бега, для ловкого лазанья. Все эти признаки и адаптации появятся только со временем, в результате эволюционного развития, открывающего новые возможности и новые ограничения. Однажды возникнут звери, которые будут есть в основном или даже исключительно фрукты. Появятся планирующие и летающие млекопитающие, легко перелетающие с дерева на дерево. Будут зерноядные животные, которые будут питаться семенами. Будут хищники, чьи лапы адаптированы, чтобы догонять и хватать, а зубы, чтобы колоть и грызть. Но не сейчас. Пока все эти роли – лишь отдаленные возможности, потенциальные пункты назначения, достижение которых зависит от отдельных моментов каждой жизни. Где-то в лесу слышится птичий крик, и эхо разносится по лесу, как выстрел. Это не ночная птица, которая кормится в темноте. Это вступление к утреннему хору, какофонии звуков, от которой самка Пургаторий пробуждается по утрам, если не слишком измучена. Самка теснее прижимается к малышам, небо начинает светлеть, а из-за далекого горизонта показывается рыжее утреннее солнце, яркое, как вкусный яичный желток. На мгновение, не больше мимолетной секунды, оно зависает как раз под таким углом, чтобы направить луч сквозь чащу к ее дереву. Оранжевый свет озаряет самку и малышей. Она моргает и провожает взглядом тени, резко обозначившиеся в утренних лучах. Это утро очень похоже на то, что было вчера, и на то, что будет завтра. Такое же и все же чуть-чуть другое. Кто-то родился, кто-то погиб, кто-то поранился, кто-то подрос. Жизнь, несгибаемая и странная, продолжается. И начинается новый день наступившей эпохи млекопитающих.